Я одеваюсь, гашу свет и запираю дверь на ключ. В этот момент звонит телефон. Мне представляется, что это моя жена. Пока мы идем коридором и спускаемся в лифте, я думаю, как же ей тяжело со мной, лгущим, слабовольным и ненадежным. Впрочем, каков я есть, знаю лишь я. Она менее пристрастна, поскольку и менее осведомлена. Мы чистим снег с машины, прогреваем движок и, покуривая, слушаем мою передачку. «Радио — большой унитаз», — говорит Саша. В этом его прелесть. Но платить там стали меньше. Согласись, отец. «Угу», — отзываюсь я, думая, что сегодня надо попасть домой. Я сознаю глупость такого желания, детально представляя, как вхожу в рокомандировки в область, цапаюсь за чаем с тещей, потом с женой, без этого ни дня не обходится, это закон. Пробираюсь в потемках в комнату, где спит сын, целую его и ложусь спать. Все. Но почему-то хочу домой. Вероятно, угнетает безнравственность нынешнего положения. «Сегодня я должен попасть домой», — говорю я. «Ну и попадешь», — вздыхает Сашка, блаженно, как кот, жмурясь от летящего в салон резкого света фонарей. «Раздолжен». Снег идти перестал, и вечер синий-синий. Мы едем в магазин. Мне от чего-то грустно. Даже пусто как-то. Приемник докладывает последние новости. Завтра ожидается усиление мороза. Ночью до -42. С ума сойти. Я думаю о возвращении домой, о лысых покрышках, о долге за гаражный кооператив и еще о разной житейской дребедени, настойчиво отвлекающей нас от главного. Козловский застывшими глазами смотрит на дорогу. Говорить нам не о чем. Но все же на светофоре он высказывается. «День прошел», — говорит он. «Да ну и хрен с ним», — отвечаю я. И мне становится от слов своих тяжело и неприятно. Я сказал это машинально. Так мы говорили в армии. «Зеленый», — подсказывает Козловский. Я жму на педаль акселератора. Выхлоп из машин, как пар из чайников. Это сравнение я вставлю в какой-нибудь свой стих. Обязательно. Не забыть бы только. Марина Осипова. «Прощай, ушедший день. Ты был счастливым. Ты даровал мне много удач, больших и малых. Снимаюсь. До сих пор не верю, но это явь. Это счастье. Это жизнь. На радио отношение ко мне со стороны режиссерши установилось превосходное, и пусть мизерное это достижение, все-таки расходы на колготки оно мне обеспечивает. Далее приятная встреча с главным в суете за кулисами. Парочка комплиментов и неуверенный намек на мою занятость в новом спектакле. Похоже, полоса застоя кончается. Но обольщаться вредно. Наконец, удачи быта. Успела в магазины, и более того, повезло на 2 бараньи отбивные и мандарины. Иду по улице, тащу сумки, перехватывая внимательные взгляды сограждан, а в них вопрос: неужели она? Зачастую во взглядах на меня, обращенных, сквозит недоумение. По поводу сумок, отстаивания в очередях. Да, дорогие товарищи, много у нас общих простецких забот. И не очень-то это и хорошо, по-моему. Выше обычной смертной себя не считаю, однако те, кто едет со мной в метро или стоит в очереди, это зрители. А для них, как в актере, так и в писателе, художники, должна крыться некая тайна. И всегда нас обязан разделять барьер. А какая там тайна? Какой барьер в трамвайной давке или в гастрономе? Справедливы ли мои рассуждения, не знаю. Безусловно, репутации человека, пользующегося общественным транспортом или же посещающего магазин, страдает едва ли, но некоторая проблематичность в данном вопросе мною, тем не менее, усматривается. Муж, встречающий меня на пороге, хмур. Мгновенно всплывает воспоминание об оставшейся в раковине посуде, вслед за тем различаю шум воды. Так, ситуация ясна. Посуду муж помыл сам и потому сердит вдвойне. Но при взгляде на сумки суровость черт лица его смягчается. «Сашок, Бормочу я умиленно. Извини, опаздывала. Спасибо тебе, Лапусь. Спасибо, ворчит он, доставая из сумки мандарин и тут же начиная очищать его от кожуры. Одно и то же, изо дня в день. Пойми, начинается нотация, у нас есть дом, и хозяйка дома ты. А ты хозяин. Ухожу я в туман софистики. Да, но кухня не мое дело. Некоторые мужья, кстати, готовят, не доверяя женам. Это я зря. Он снова разозлился. Хорошенький довод. Я готовь, я мой посуду, стирай, все я. А вы, сударыня, актриса, да? Тонкая духовная организация. Я, между прочим, тоже актер. И хочу сказать, дом есть дом. Место отдыха. Место, где в первую очередь должна быть чистота. И все элементы обывательщины, включая шлепанцы, коврики, простынки, чайник там, причем в нормальном состоянии. Плинтус я приколочу, розетку починю, но кухня и белье увольте. Саш, перебиваю я, отгоняя начинающийся зуд, съязвить что-нибудь не в его пользу. Меня берут в кинокомедию, представляешь? Поздравляю, бросает он, скрываясь в комнате. Главный сказал, стягивая сапог, продолжаю делиться радостями, что в новом спектакле, да знаю, знаю, звучит раздраженно. Мандарины гнилые, черт! Ты что, не смотрел, чего берешь, что ли? Ну, друг милый, ты охамел. Просто слезы берут от обиды. Устала и отстояла такую очередину. Да и вообще плевать ему на меня. Я, стиснув зубы, принимаюсь за стряпню. «Марин!» — доносится из комнаты примиренно. «Иди, фильм! Ты играешь!» Ну вот, быстренько накрываю сковороду крышкой и бегу к телевизору. Смотрим фильм. «Знаешь, — мечтательно говорит муж, уже совсем отмякший, — а у нас все же свое счастье, актерское. Так вот увидеть себя лет через 20 молодыми. Ни фото, ни видеозапись дружеской пирушки, а чего мог и как. Я понимаю его и вижу себя такой, какой была 6 лет назад. Тут вот не дотянуло в интонации, а там взгляд неверно выдержан. А вообще... Откинув профессиональные категории, грустно. Такая молоденькая, миленькая девочка. Идут годы. Мы сидим в кресле, обнявшись. «Ты на ужин-то сегодня что?» — спохватывается муж. Спохватываюсь и я. На кухне, будто после взрыва, гранаты со слезоточивым газом. Обжигаясь, отбрасываю на плиту горячую крышку со сковородки. Чад, яростное шипение. От отбивных остались 2 сморщенных угля и 2 коричневые кости. Оглядываюсь, робко спрашиваю. Может, яичницу? Муж напряженно прищуривается, подбирая словечко покультурней, но и поувесистей. Я, инстинктивно готовясь к обороне, озлобляюсь почти по-утреннему. «Ты», — начинает он.